Безусловно, с Волковым согласился сенатор Мельгунов, но Орлов предложил, не согласится ли собрание вместо смертной казни наказать на теле по указу 754 года, а двоих по жребию повесить. Собрание приняло это мнение относительно убийц архиепископа Амвросия, но постановило казнить смертью еще одного из мятежников и грабителей по жребию. Этим желали выставить всю важность преступления, совершенного бунтовщиками, независимо от убийства архиепископа. Заботы о малолетних, остающихся после умерших от чумы родителей, кончились тем, что опекунский совет согласился принимать их в воспитательный дом, вполне сохранившийся от заразы благодаря строгому оцеплению. Последнее предложение Орлова, сделанное им в Сенате 7 ноября, состояло в том, чтобы для доставления пропитания и жителям окрестных селений прокопать каналы из окружающих Москву болот и протоков в реку Неглинную для увеличения воды в этой реке. Также исправлять Тульскую, Калужскую, Коломенскую и другие большие дороги. 17 ноября в Сенате уже слушался указ об отозвании графа Орлова и назначении московским главнокомандующим возвратившегося из Варшавы князя Михаила Николаевича Волконского. Тут же объявлено Еропкину, что ему пожалован Андреевский орден и 20 тысяч рублей денег. Он вышел в отставку. В Москве считали до 12 538 домов. Из них в 6000 домов были больные чумою, а в 3000 все жители перемерли. С апреля 1771 до конца февраля 1772 года в больницах и карантинах на казенный счет содержалось 12 565 человек. До нас дошло донесение Орлова о Москве во время чумы. В нем, между прочим, говорится: «Весьма б полезно было, если б большие фабриканты добровольно согласились перенести фабрики в уездные города, ибо Москва отнюдь не способна для фабрик. Попов надобно стараться завести в Москве получше, а чтоб иметь их лучше, то надобно им содержание дать побольше, а чтоб дать содержание побольше, то приходы сделать побольше, а ныне много их умерло. И для того, переговоря с архиереями, чтоб малые приходы сообщить с другими, и покуда церкви еще не опустели, чтоб служить в церквях, ежели они в дальнем расстоянии, священникам по очереди. Этот род людей много зла в Москве причиняет. Также московские военные и гвардейские команды, отставные гарнизонные, они до того развратны, что способу поправить их не будет, разве перевести их совсем, ибо их повиновение и дисциплина слово в слово, как чума. Я видел пример, где постояли на карауле великолуцкие солдаты с ними вместе, то и их узнать было не можно. Они все почти имеют свои дворы, все торгуют, никто за ними не смотрит, перероднились с фабричными и прочими жителями Москвы. Какой это народ обитателей здешних? Как посмотришь во внутренность их жизни, образ мыслей, так волосы дыбом становятся. И удивительно, что еще более чего в Москве и сквернее не делалось. Мысль о выводе больших фабрик из Москвы встречается здесь не в первый раз. Еще 31 августа генерал-прокурор предлагал сенату в Петербурге, что так как умножение фабрик в Москве с давнего времени признано вредным и уже думали было о выводе их в другие города, то теперь по причине оказавшейся в Москве прилипчивой болезни этого требует самая необходимость и безопасность как города, так и всего государства. Тем более, что зараза и начало свое получила на фабриках. Приказали послать указ в мануфактур-коллегию, что Сенат находит нужным вывести некоторые фабрики из Москвы в другие города, а именно все суконные, полотняные, сургучные, ценинные, булавочные, пуговочные, проволочные и латунную, инструментальные, красильные, корозейные, купоросные, замшевые, софьяновые и все кожевенные, красочные, а назначить им место в других городах, где кто пожелает, хотя же и оставляются шелковые, картные, мишурные, плащенного и волоченного золота и серебра, сусального листового золота и серебра, инструментальные, галунное, столярное, веерное, зеркальное, ситцевое и полуситцевое, труб заливных, беленье воску, латунные, но с тем, что привилегии их, которыми они уволены от постою, будут уничтожены. Но Сенат, видимо, поспешил этим делом, не обдумав препятствий к его исполнению и употребив, к несчастью, довольно употребительный детский способ. От известного учреждения при известных условиях произошла невыгода. Долой это учреждение. Прежде всего, в Москве существовали казенные фабрики, необходимые для армии и флота, и так уже нанесен был большой ущерб казне остановкою их во время чумы. Теперь нужно было спешить приведением их в действие, но для этого не было людей, а Адмиралтейство предложило, нельзя ли взять людей с других фабрик и восполнить таким образом число недостающих рабочих на его парусной фабрике.